последней рюмкой уже можно и не слушать. Это будет тост за госпожу императрицу, как бы ни был пьян бравый офицер. В общем, работы вечером прибавилось. Надо было все записать в первый список. Хотя два раза уже прикоснулись половинкой карты голландцы и три раза одарили англичане, но денег на раскачивание офицеров требовалось все больше. Они знали, что здесь угощают бесплатно. Но недаром Шарль был изобретательным малым, и в один из дней он оказался у французского поверенного в Петербурге Беранже, сам расхвалил благопристойную и признанную многими высокими людьми цирюльню, и, пригласив поверенного посетить ее, он рассказал о поручении голландцев, об англичанах умолчал и высказал согласие за оплату, достойную французского короля, поработать на его святое дело. С легким презрением выслушал его поверенный, сей подлинный рыцарь чести, и брезгливым жестом указал на дверь. Несколько обескураженный, бывший французский комедиант неизысканно высказался по поводу скупости и скаридности своих земляков и отправился домой. В дверях цирюльни, заслонив проход, стоял в тонкой работы камзоли, закрывающей глаза шляпе, высокий худой господин. Вот первая плата. Будете давать сведения 15 числа. Нас интересуют сверх того все связи с Альбионом, крымским ханом, Польшей, Австрией, отношение к Франции. При отсутствии этих материалов платы будет меньше. Всего доброго, мсье. Не забудьте, завтра 15-е. Беглец. Эпиграф. Земледелец, кормилец нашей — это щиты, насытитель нашего глада, тот, кто дает нам здравие, кто житие наше продолжает, не имея права распоряжать и ни тем, что обрабатывает, ни тем, что производит. Кто же к ниве ближайшее имеет право, буде не делать ее? Александр Радищев. Батя, а кто главнее на земле? Помещик, поп, солдат или простой христианин? Отец, не облизывая ложку, хряско припечатал ее колбу Николки. У того слезы закапали, краснота разлилась по лицу, а в голове загудел колокол отцовского голоса. «Ты, паршивец, думай, как дома помочь со скотиной управиться? Да корову вовремя выгоняй, а то все надумаешь, сколыки, да в богохульство впадаешь, чтоб я тебя больше в церкви у Феодосия не видел». Отец не знал, можно ли что добавить про попа, служитель Бога все-таки, хотя и баламутный какой-то, задумчивый. Оттуда-то Николка и приносит всю путаницу, которую никто, кроме Господа Бога, да, может быть, царя и не распутает. Не нашенское это дело слова говорить, продолжал он, мы землю пахать должны, в нее уйдем, чтоб на небо подняться. Слов сказал для себя уже много, этого устал. Замолчал, отложил ложку, посидел, подумал, и вдруг, испуганно перекрестившись на божницу, сдержанно шумнул. «Все по делам!» Опустив головы, старались не выпрямляться, все торопко раздвинулись и рассыпались по углам, сеням, в хлев, за избу, лишь бы не попадаться на глаза суровому отцу. Николка, шумом в голове, тоже не поднимая глаз, пошел в хлев и со злостью стал выбрасывать назем. «Отец, конечно, от Бога», — думал он, — «но и помещик от Бога. А Феодосий говорит, все люди на земле равны, и русские, и поляки, и татары, и немцы, и господа, и крестьяне. Так Христос повелел. Но если так, то зачем они и сейчас не равны? Отец всего боится. А то, что взращивает, все не его. Недоимки накопились, платить надо. Где деньги возьмешь? А кому сдавать? Барину? Где тут правда?» Отец Феодосий уже грамоте научил, хотя и не шибко. Николка буквы знает и медленно слова составляет. Сам Феодосий был раньше где-то в дальних странах, то ли у литвинов, то ли у поляков, возвратился и в их деревню по что-то приехал. Николку заприметил, когда он 2 года назад при причастии помогал держать просфиру. «Приходи ко мне, отрок, «Душу укрепим пред Господом Богом и людьми», — сказал тогда.